Глава 20. Нити. Говорят, что красы — благородный народ. Не понимаю, почему все так считают. Их города не тянутся так высоко в небо, как наши, а из-за дождей и снега их дороги превращаются в болото, в котором грязь смешана с лошадиным и козьим навозом. Они даже не занимаются порабощением душ. Наши армии разгромят их за пару недель. Зачем нам вообще эта свадьба? Неужели я должен взять в жены простолюдинку?» Из письма будущего императора Фаразара императору Милизану, 982 год. Мы мчали сквозь ночь до тех пор, пока не взошло солнце. Словно кролики, убегающие от лисы, мы метались из стороны в сторону, уклонялись от каждого источника света и от каждого голоса. В общем, мы двигались на север, туда, откуда я прибежал. Патрули появлялись и исчезали, но мы, эта женщина, ее конь, к которому был приторочен труп, и ее замотанный в тряпки призрак, мой меч и я, избегали их, сворачивая в переулки, которые тянулись словно ущелья между усиливающими свое давление зданиями. Хотя я был уверен, что охота идет на меня, женщина действовала так, словно жертва она. Мне хотелось только одного — получить ответы на свои вопросы, но при каждой попытке заговорить с ней она резко шипела. Мы обменялись лишь парой слов. Разговор не клеился. Она приказала мне бежать, и я бежал. Во время боя с нее спала часть обмоток, и еще часть она сбросила, вспотев во время бега. Когда рядом оказывался фонарь или факел, или когда мы прятались, сидя за ее конем, я вглядывался в ее лицо. Безумные, уставшие глаза, лицо, как у жителей Востока, кожа темнее, чем у аркийцев. Черные, словно вороново крыло, волосы большую часть ее жизни были, вероятно, расчесаны и завиты, но сейчас они свалялись и покрылись толстым слоем песка и грязи. Ее изумрудные глаза вспыхнули, заметив мое свечение. Взгляд у нее был быстрый и умный. Он, казалось, ни на чем не задерживается надолго. И да, она за мной следила. Она не спускала с меня глаз, никогда не поворачивалась ко мне спиной, и меч в ее руке, мой меч, всегда был направлен на меня. Став призраком, я привык к собственной наготе, но теперь, под этим пронзительным взглядом, я чувствовал, что мне срочно нужно одеться. Острый молчал, и это мне показалось странным, он словно был в долгу перед своей новой хозяйкой. «Идем с нами». Вот и все, что он мне сказал, беззвучно, только в моей голове. Я увидел знакомый блеск в глазах этой женщины. Он, несомненно, убедил ее в том, что меня стоит взять с собой. Она, похоже, была потрясена, когда услышала голос в своем сознании, но в правдивости его слов не усомнилась. Пока. Ответ мне пришлось ждать долго. Еще час или два мы кружили, продвигаясь на север к центру города. Небо на востоке окрасилось в бледно-голубой цвет, а здания, растворившиеся в ночной темноте, начали снова обретать свои очертания. К моей радости, звук рогов давно затих, патрулей на улицах почти не осталось, поздний час побеждает даже самых целеустремленных охотников. К моему раздражению, женщина решила, что это знак, свидетельствующий о том, что нужно двигаться дальше. Интересно, что влечет ее в центр города. Но если она боится привлечь к себе внимание, то явно движется не в том направлении. Я воспользовался возможностью, чтобы сказать ей об этом. «Нам нужно где-то затаиться». «Мы идем дальше», — зарычала она. «Когда настанет заря, они продолжат поиски?» В этом мире есть люди, которые могут превратить человека в карлика одним взглядом или словом. Женщина применила против меня и то, и другое, и, несмотря на всю свою дерзость, я вдруг почувствовал себя тощим мальчишкой. «Слушай, я не знаю, кто ты и почему решил, что сегодня ночью нужно вмешаться в это дело, но тебе повезло, что этот говорящий меч... Я не верю, что сейчас это сказала... что этот говорящий меч тебя знает, иначе я бы уже отрубила тебе голову. Пойми, не ты тут главный. Ты не имеешь ни малейшего представления, что тут происходит. Держи свои тупые советы при себе или вали отсюда нахер!» Я скорчил гримасу и утешил себя мыслью о том, что она злится, потому что потеряла свою подругу. «Нелит!» — сказал меч. «Заткнись! Оба заткнитесь!» Нелит окинула взглядом улицу, а затем с раздраженным вздохом опустила голову. «Вперед!» — приказала она. Вместе с конем, который громко цокал по брусчатке, мы метнулись в следующий переулок. Там, посреди процветающего района, оказался островок нищеты. Дома здесь были низкими, плохо построенными. Глинобитные кирпичи были покрыты гипсом, чтобы они походили на гранит. Здания кренились словно пьяные, и из-за этого боязнь закрытых пространств во мне лишь усиливалась. «Доверься ей, Келтро», — шепнул мне Острый. «Она знает, что делает». «Я тоже», — буркнул я, надеясь, что меч меня услышит. «Это же настоящее предательство. Он попал в лапы какой-то сумасшедшей тетки и забыл про меня. Он же не знает, что мне пришлось пережить». Вскоре темная синева на востоке запылала оранжевым цветом, и костер зари разгорелся. Выругавшись, Нелит подняла вверх сжатый кулак. Я едва в него не врезался, поскольку был слишком занят тем, что с восхищением разглядывал какой-то древний шпиль, грани которого были утыканы деревянными шестами. За долгие годы половина гипса с него осыпалась, и он стал плешивым и жалким. «Ладно, пока спрячемся», — заплетающимся от усталости языком буркнула Нелит, убавляя шаг. Я кивнул. «Отличная мысль. А где?» «Не знаю, как ты, призрак, а мне нужна кровать». Она указала на здание, в котором еще горели огни. «Тебе не кажется, что это похоже на постоялый двор?» Из символов на скрипучей вывеске складывалось название «Замок Тал». Однако это было все, что угодно, только не замок. Между двумя высокими кусками гранита было зажато заведение, которое, похоже, не построили, а сшили из заплаток. Фасад здания представлял собой мешанину из материалов, от колес телег до ящиков, от кирпичей до парусины. Никакой симметрии у здания не было, и выглядело оно жутковато. Строителям удалось возвести три этажа, и в нескольких косых окнах виднелся свет ламп или сияние призраков. На окнах стояли решетки, но не было ставень. Похоже, что на этот постоялый двор можно было рассчитывать в любую погоду, в любой праздник и даже во время катастрофы. Внезапно мне захотелось ощутить на языке кислый вкус пива. На бочке под вывеской лежал сонный мальчишка-конюх. Когда мы подошли ближе, он едва не свалился на землю. Нелит убрала острова в ножны, но любой чужак во тьме ночи — пугающее зрелище. Особенно в Арксе. Посмотрев на меня, он замигал, словно сова. «Чё надо?» «Постель», — ответила Нелит, подавив зевок. «В конюшне, рядом с конем. Не хочу оставлять без присмотра свои товары». Мальчик почесал нос. «У нас есть раскладные кровати». «Отлично. И я не хочу, чтобы меня беспокоили». Она постучала ногтем по клинку. Мальчишка яростно закивал. «Это добропорядочное заведение, госпожа», — ответил он, взяв коня под усы и потянул носом, пытаясь понять, исходит ли вонь от Нелит или от большого свертка на спине животного. «Если нужно, у нас и ванна есть». Потирая глаза, Нелит ждала, пока грязный мальчишка принесет ключ и откроет конюшню, которая, видимо, была сделана из топляка и пальмовых листьев. В конюшне было темно, и лишь в дальнем конце ее мигал одинокий огонек лампы. Мое сияние помогло осветить дорогу, пока мы шли вслед за мальчиком мимо полудюжины загонов, в основном пустых. Я насчитал две лошади, серебристую и вороную, и одну огромную сороконожку. Она свернулась в тугой клубок размером с палатку. Темно-красные пластины ее брони волнообразно шевелились и постукивали в ритме ее снов. «Серебряная монета за конюшню и постель. Еда за отдельную плату, напитки тоже», — сказал мальчик, зевая. Я по привычке облизал губы, ну, то есть, насколько я мог это сделать в призрачном состоянии. Мальчик потянул на себя дверь, и она пискнула, словно придушенная мышь. Нелит прислонила меч к стене выделенного нам загона. На дощатом полу лежала солома, а также торбы с кормом. Конь, коренастый обитатель пустыни, немедленно двинулся вперед, чтобы изучить их содержимое. Я никогда не любил лошадей, это никак не связано с отсутствием ног, которые позволяют легко сесть в седло, и с тем, что я оказывался в грязной луже каждый раз, когда пытался это сделать. Лошади — вьючные животные, а все, кто зависит от капризов людей, рано или поздно сходят с ума. И у лошади сумасшествие с большой вероятностью приводит к перелому шеи всадника. Мальчик-конюх принес раскладную кровать, простую деревянную раму, на которую была натянута парусина. Нелит немедленно поставила кровать у входа в загон, превратив ее в баррикаду, защищавшую меня и ее коня. Мальчик терся рядом с нами, пока Нелит не вложила ему в руку серебряную монету и медяк. «Ужин, если остался, и пиво». Я обратил внимание на ее акцент. «Ты из Красса», — сказал я, когда мальчик скрылся в здании. «Как и ты, но я сейчас чувствую себя скорее аркийкой». Одну руку Нелит крепко прижимала к груди, словно она ранена, а другой рукой повернула меч, просверлив острием дыру в доске. «Мне плевать, поручился за тебя меч или нет. Может, он твой раб. А может, это какая-то магия. Может, он просто сошел с ума?» «Ты недалека от истины». «Что он такое? Душа-клинок?» «Точно». «Молчи», — приказала Нелит острому и посмотрела на меня. «Значит, сделаем так, как поступали в старину. Так, как делают в Крассе». В ее словах был смысл. Я вздохнул и расслабился. «В соответствии с обычаем». «Вопросы и честные ответы, пока каждый не решит, друг перед ним или враг». Острый решил встрять в разговор. «Должен сказать, что я, скорее всего, мог бы поведать, а...» «Заткнись, меч!» — сказали мы с Нелит одновременно и настороженно переглянулись. «Ты первый», — сказала она. «Я хочу сначала выслушать тебя, а потом посмотрим, что скажет меч». Выбрать первый вопрос было легко. «Что это за тварь, которую ты разрубила?» Нелит скрестила руки на груди, все еще оберегая левую. «Если тебе так нужно это узнать, то это Слазергаст, мерзкая тварь, привезенная откуда-то издалека. Она и ее хозяин выслеживали меня». Я открыл было рот, чтобы заговорить, но, поймав свирепый взгляд Нелит, заткнулся. Она сама предложила задавать вопросы и поэтому по традиции должна была говорить первой. «Кто ты?» «Я Келтра Базальт из Таймора». Я, как и она, скрестил руки на груди. «А ты кто?» «Императрица Нелит Райкхар Ринала, дочь Конина, короля Красса, повелительница Сараки». Я посмотрел на рукоять меча и увидел серьезное лицо острова. «А-а-а!» Это был единственный звук, который пришел мне в голову. Я неловко заплясал на месте, пытаясь решить, то ли поклониться, то ли, наоборот, выпрямиться. «Ну что ж, императрица Нелит, ваш вопрос». «Почему ты здесь?» «Это долгая история, но если вкратце, то я приехал, чтобы здесь работать. Но меня убили, и в ходе длинной цепочки скучных событий я оказался тут. А откуда у вас мой меч?» «Твой меч?» «Ваши слова являются вопросом, и, следовательно, вы уклонились от ответа». Нелит ударила острым об пол, он что-то неразборчиво буркнул. Мы приостановили наш обоюдный допрос, когда мальчик вернулся с глиняной миской, в которой была похлебка цвета акулии шкуры. Еще он принес кружку с пенистым пивом. Глядя, как императрица потянулась за ней и уронила часть пены на свою руку, замотанную в ткань, я попытался облизать губы. Я представил себе, что это моя рука, и почувствовал холодок пива, которое прикасается к коже. «Не смей!» Похоже, Острый понял, что я завидую ей, и не дал мне наброситься на кружку. Императрица поставила ее у ног, а миску на колени, чтобы похлебка остыла. Меч Нелит по-прежнему крутила в руках. Пару дней назад он упал с неба. Проткнул душекрада, когда он собирался позвать на помощь. Очень вовремя. Очень удачно, — ответила она, продолжая крутить Острого на его острие. «Тошнит ли его от этого?» — подумал я. «Он оказался полезным, поэтому я взяла его с собой. Он невероятно острый. Нельзя выбрасывать такие вещи, верно?» «Это еще один вопрос». Взглядом, который я получил в ответ, можно было убить. Императрица, похоже, была на грани, более острой, чем лезвие острова. Я решил, что больше давить на нее не стоит, по крайней мере, сейчас. «Да, такие штуки не выбрасывают», — ответил я, «хотя меня заставили это сделать. Отвечая на ваш предыдущий вопрос, хочу сказать, что я уронил меч, когда меня похитила некая Талхорикс. Возможно, вы знаете ее как Хирану Талин Риналу какую-то по счету. Ах да, это она вчера врезалась в небесную иглу». Меч перестал вращаться. Нелит застыла, если не считать ее губ. «Летучая машина», — прошептала она. «Ну что ж, призрак, я тебя внимательно слушаю. Хирана, говоришь?» «Да, я так и сказал, но сейчас мой черед». Нелит с силой воткнула меч в пол, и его клинок почти на треть ушел в доску. Возможно, мне следовало проявить уважение к ней, ведь хотя она и не моя императрица, но все-таки дочь короля Конина, моего короля. С другой стороны, если человек замахивается на меня мечом, я не могу считать его выше себя. Я ткнул пальцем в сторону тряпичного свертка на спине коня. «Кстати, о недавно пропавших правителях. Полагаю, под этими тряпками император?» Нелит вскочила с кровати так, что едва не пролила похлебку. Лезвие меча блеснуло в свете фонаря и остановилось у моего горла. «Можешь полагать все, что хочешь!» «Честные ответы», — напомнил я ей, подняв руки к ушам. «Спор о правилах я могу завести в самый неподходящий момент и каждый раз стою на своем до конца». «Да!» — зарычала она. «Он там! И если ты пришел за ним, то я уже поняла, друг ты или враг!» «Ваше Величество, Келтро...» «Заткнись!» — рявкнула она на меч и взмахнула им так, что мне пришлось отклониться назад. «Откуда тебе это известно, Келтро Базальт? Какую роль ты играешь? От кого ты сбежал? И как ты украл тело той женщины?» «По-моему, это четыре вопроса». Я проглотил свои слова и нашел менее саркастичные. Время, когда нужно соблюдать традиции, подошло к концу. «Ну ладно. Об этом я знаю, потому что именно меня твоя драгоценная дочь наняла, когда решила взломать убежище императора. Только я до нее не добрался. Меня убил человек по имени Боран Темса. Он служил как Сизин, так и культу Сеши одновременно и сумел всего за пару недель превратить этот город в поле боя, но его недавно зарубили топором. А меня тем временем крали, покупали и продавали аристократы и негодяи, сажали под замок и били. Кроме того, я по глупости поверил одной Тал, а она оказалась прародительницей змеиного гнезда, которое вы называете королевской семьей. У этой гадюки была летучая машина и мощное желание посчитаться с вашими родичами за то, что они отправили ее в изгнание. Она врезалась в башню и заставила меня открыть убежище. А когда стало ясно, что Фаразар исчез, начался бой. Я попытался забрать свою монету у Хирана, и мы упали с небесной иглы. Поэтому я сбежал, а монету забыл. Сам не знаю, почему». При жизни я бы задохнулся после такого долгого рассказа. Но сейчас у меня лишь похолодели губы, а веки стали тяжелыми. Когда я поведал свою историю, она показалась мне совсем печальной и бессмысленной. Нелит прижала большой палец к виску, словно у нее закружилась голова. «Культ, летучие машины, И Хирана воскресла из мертвых. Я поморщился. Еще ты умеешь красть тела? Скрывать это не было смысла. Я могу входить в тела других людей, если мне этого хочется, и даже в тела животных. Я вселяюсь в них. Ту женщину я использовал, чтобы отвлечь внимание патруля, на который я наткнулся незадолго до того, как нашел вас. Это, вероятно, дар мертвых богов, но пока что он приносит мне одни беды. Когда культ Сеша узнал о моей способности, ему очень захотелось включить меня в свою игру, связанную с изменением Аракса. Похоже, что боги... Я осекся и решил пока умолчать об этой части истории. Она всегда казалась мне бредовой, когда я говорил о ней вслух. Похоже, что боги напрасно потратили на меня время. Зарычав, Нелита пустила острова к боку, прошла мимо меня и взяла коня за морду, уговаривая его лечь. Он заржал и начал жевать сено, а Нелит тем временем принялась разворачивать сверток. Великое множество тряпок соскользнуло вниз, и я увидел покрытый пятнами кулек, который был подозрительно похож на тело человека. Кроме того, из-под тряпок показался обнаженный извивающийся призрак, который ожесточенно вытаскивал кляп из своего рта. Он встал, безумно сверкая глазами и прижимая руку к груди. Раздуваясь от бешенства, он переводил взгляд с меня на Нелит и обратно, словно выбирал, кого из нас проклясть первым. У него был пухлый животик, и он был чуть выше меня. Я посмотрел на извилистый разрез на его горле, а он увидел мой шрам. Мы с ним переглянулись, и в наших взглядах мелькнуло что-то вроде гнева, возможно, сочувствия. Однако в следующий миг оно исчезло, сменившись яростью. Император Фаразар указал на меня рукой, у которой не хватало кисти. «Ты! Грязная тварь с Востока! Лжец долбанный! Никто не может взломать мое убежище!» «Император Арка, я не человек, а призрак», — заносчиво ответил я. «Вот этот человек точно не был моим повелителем. И кроме того, я лучший замочный мастер в дальних краях». «И как ты смеешь намекать, что моя мать нарушила мой указ и вернулась из ссылки? А летучая машина? Ей бы не хватило смелости сделать хоть что-нибудь с моим отцом и ума, чтобы построить летучую машину. Жена, если ты веришь этому лжецу, значит, ты наконец-то спятила». Я посмотрел на Нелит. «А он всегда такой?» «Ты даже не представляешь», — ответила императрица, закатывая глаза. «Сколько дней, господин Базальт, сколько недель я все это терпела!» «Смотри, что ты сделала с моим городом, Нелит! Это безумие! Он превратился в поле боя! А тут еще и культ Сеша!» Не обращая на него внимания, Нелит продолжала смотреть на меня. «Когда моя дочь тебя наняла?» «Несколько месяцев назад. Сюда я прибыл пару недель назад, а может и месяц. В первую же ночь меня убили». «А сколько Тал жила в городе и строила свою машину, господин Базальт?» «Много лет. Может, 10». «И ты винишь меня, Фаразар?» — рассмеялась Нелит. «Ты слышал, что он сказал? Если б я не начала действовать, это сделала бы Сизин или твоя мать. Что общего у них? Ты!» Наставив на императора меч, Нелит загнала его в угол и заставила сесть. Позади него не было ничего, кроме досок и камня, так что сбежать он не мог. Затем она вернулась с новыми вопросами. «Моя дочь знает про то, что я сделала?» «Когда она увидела, что в убежище пусто, ей рассказал об этом ее призрак Итейн. Или я должен сказать, ваш призрак?» «Ложь!» — злобно шепнул Фаразар из угла. «А Итейн?» «Не знаю. Когда я видел его в последний раз, он сражался с огромным призраком по имени Даниб, и, похоже, ему было не сладко». «Железная челюсть. Я его помню, он служил еще Мелизану», — прошептала Нелит и встревоженно нахмурилась. Затем, вздохнув, Нелит вывела меня в конюшню, туда, где спала многоножка. «А культ Сеша? Какую роль играет он? Я видела его проповедников и его патрули на улицах. Что произошло, пока меня не было? Каким образом они снова вышли на поверхность?» Я разрывался на части. Люди культа передали меня из рук в руки, словно я все еще был рабом, несмотря на то, что монета уже висела на моей шее. С другой стороны, они оказали мне теплый прием и подарили мне правосудие. Я решил сказать правду. «Они хотят исправить город, помочь нуждающимся, дать свободу теням. Они организовали взлет и падение Темсы, чтобы добраться до Сизин. И теперь, по их словам, они хотят посадить Сизин на трон и начать новую эру. Они привели меня в небесную иглу, отобрав у Хор... Хираны, чтобы я открыл убежище для вашей дочери. Они все говорят правильно, но...» «Что?» Я замялся. «Я... расскажи ей про богов», — шепнул Острый. Я покачал головой. «Просто такое ощущение». «Я понимаю, о чем ты». Нилит выдохнула и провела рукой в тряпичной перчатке по спутанным волосам. «Даже не верится, что старая кошелка Хирана еще жива и все это время была в Араксе». Я поднял палец. Она не совсем жива». «Что?» «После того, как Хирана врезалась в иглу, ну, после того, как они обнаружили призрака вместо императора, она и Сизин вступили в бой друг с другом. Ей удалось захватить мою монету, а я под шумок...» Я прикусил губу и почувствовал вкус тумана. «Я вытолкнул ее из окна. Мы с Хираной упали, а потом...» В глазах Нилит появился странный блеск. «Ты убил мою свекровь?» «Я уже высматривал ближайшую дверь. Если знаешь, где выход, твои шансы на выживание значительно повышаются». «Я... не намеренно». «Охренеть! Слава небесам!» Нилит облегченно выдохнула. «Эта женщина — чистое зло, живое воплощение аркийской императорской династии. Уверена, моя дочь и культ Сеша будут тебе благодарны. А почему ты не остался с ними, с твоей монетой? Зачем ты убежал?» У меня не было ответа ни сейчас, ни тогда, когда я стоял над разбившимся мостовую трупом Хираны. Но это не помешало мне выдумать ответ. «Похоже, что я всегда в бегах. Но я все еще здесь, я не превратился в облачко дыма. Могу лишь предположить, что моя монета у культа Сеша, и у его людей еще есть планы на меня». Нилит покачала головой, словно уже давно обогнала мои жалкие объяснения и ушла далеко вперед. «Им нужен твой дар, это ясно. Таким, как они, всегда что-то нужно», — буркнула она. «Но почему они все усложнили?» Я уже был готов выложить ей всю историю про богов, но удержался и стал смотреть, как Нилит расхаживает взад вперед. Любопытство поймало меня на крючок. Неужели я просто выбрал сторону еще одного претендента на трон? Как далеко мне придется бежать, чтобы скрыться от них? «А что именно они усложнили?» — спросил я. «И что вы собираетесь делать с императором?» «В соответствии с кодексом, Фаразара опустят в великий колодец Никса, а я займу престол». Я фыркнул. «Похоже, тут у каждого своя причина убивать всех подряд на пути к трону. А какая у вас? Право по рождению? Ревность? Месть?» «Перемены, господин Базальт. Твоя история — лишь одна из сотен, которые я услышала в этом проклятом городе. Я хочу изменить эти истории, подарить свободу таким, как ты. Таким...» Она прикусила губу, и, клянусь, я увидел кровь. «Таким, как я». «Не понял». «Господин Базальт, я считаю, что могу отличить шестерню в машине от руки, которая приводит ее в движение. Ты, похоже, относишься к первой группе». «Это какое-то скрытое оскорбление?» — подумал я. «До сих пор я доверяла тебе. Не знаю, почему мне хочется поверить тебе еще больше, но я это сделаю». С этими словами она оттянула в сторону обмотки на своей шее, и моему взору предстало нечто невиданное. Черная, зазубренная прореха в ее коже отделяла кости и плоть от темного, яростно клубящегося пара. Когда Нелица рвала тряпки с рук, ее слабое голубое свечение слилось с моим. Я увидел колотые раны на ее запястье. Они были белыми, сверкающими, как и мои собственные. Она показала мне тянувшуюся от груди к бедру границу, где призрачное тело переходило в живое. «Ты спрашивал про то чудовище? Вот что со мной сделал Слазергаст. Мне сказали, что его яд медленно убивает человека, превращая его в призрака. И да, это похоже на правду. Вот так я изменилась всего за несколько дней. Я чувствую только холод и то, как внутри меня распространяется пустота». Она показала следы укусов на запястье. В ее голосе звучала печаль. Я понимал, как больно ей сейчас, хотя и завидовал тому, что она сходит в могилу постепенно. Она не свалилась в нее, как я, а медленно соскальзывала. Да, я знал, что ее такая мысль не утешит, но мне это казалось богатством, и я жалел о том, что мне оно не досталось. Возможно, я выбрал бы такую судьбу, а не способность вселяться, просто для того, чтобы в последние дни жизни у меня было все, чего я лишусь, став призраком. Первый глоток пива, жир на пальцах, а если повезет, то и женщина. В моем случае дешевая. Но ее тревоги были совсем мне не близки, поэтому я просто нахмурился. «Мне жаль», — неловко сказал я, — «но жизнь призрака, в общем, не так уж и плоха. Лучше забрать половину добычи, чем ничего, как говорил мой учитель». Эти оптимистичные слова показались мне, пессимисту, слишком сладкими. У меня сложилось такое ощущение, что Нелит хотелось услышать совсем другое. Она отмахнулась и снова намотала на себя тряпки. «Мне нужно только время и возможность добраться до великого колодца Никса». «Еще вы хотите освободить призраков», — напомнил я. «Точнее, отменить кодекс, господин Базальт», — поправила меня она. «Вы ставите перед собой высокие цели, императрица». «Любые другие не имеют значения. А теперь они, возможно, стали еще важнее». Ее глаза затуманились, и в тусклом свете фонаря стали похожи на стеклянные. «Культу Сеша я доверяю не больше, чем мой муж. Его мать тоже наверняка им не верит. Я сама видела, как они манипулировали императором Мелизаном. Они уничтожают то, что было дорого мертвым богам». Я опустил голову. Нелит горбилась все сильнее, словно на нее что-то давило. «Они поклоняются богу хаоса. Они истинная идея о Маате», — продолжила она. «Аркийцы так называют равновесие. Благотворительность? Помощь? Очень в этом сомневаюсь. Если они решили вмешаться, то коронация Сизин, скорее всего, это еще один этап в их планах». «Потоп!» — выпалил я и вгляделся в Нелит, чтобы понять, повлияет ли на нее это слово. Я решил проверить, верны ли предупреждения богов. «Потоп? Какой потоп?» Мне захотелось еще больше испытать уровень доверия. «С тех пор, как я вышел из Никса, меня навестили». «Навестили?» «Навестили. Мертвые существа, называющие себя мертвыми богами. Был человек по имени Горуш, затем кошка по имени Башт, затем корова Хафор и совершенно зеленый призрак сам Аширим». Теперь уже Нелит наклонила голову, вопросительно глядя на меня. Я слышал, как нелепо звучат мои слова, и хотя мне было приятно снять груз с души, я видел, что меня уже записывают в одну компанию с безумным мечом. Острый решил нарушить молчание. «Это правда, императрица. Я видел Аширима своими глазами». Нилит удивленно изогнула бровь. «Они неоднократно предупреждали меня насчет культа Сеша», — добавил я. «Они говорят, что его сторонники хотят затопить Арк, а может и все дальние края. Но когда я был с просвещенными сестрами, я не заметил ни следа подобных приготовлений. Они показались мне искренними. Думаю, они, как и вы, действительно хотят построить новый Аракс». «Ты им доверяешь?» — потрясенно спросила Нилит. «Я... нет, конечно, Келтра», — упрекнул меня Острый. «Нилит, дело не в том, доверяю я им или нет. Все их осуждают, но они, как и вы, тоже говорят о свободе и правосудии. Да, они использовали меня, чтобы открыть убежище. Но моя монета у них, они до сих пор меня не убили. Мертвые боги говорят, что я должен применить свой дар и сорвать планы культа. Они даже умоляли меня об этом, но я не вижу зла в планах культа Сеша. Я думал, что мое существование станет проще, когда я обрету свободу. Но теперь я еще больше втянулся в политические интриги Аракса». Я вздохнул. «Если честно, то я понятия не имею, что делать дальше». Нилит положила мне руку на плечо, левую, мертвую руку, уже замотанную в тряпки. «Я тоже не каждый день могу во всем этом разобраться, но каким-то образом мне удалось выстоять. Я просто шла дальше. Если у человека достаточно воли и решимости, он найдет путь. Кто знает, возможно, мертвые боги хотели, чтобы ты встретил меня. Ты в удачу веришь?» Я покачал головой. «Удача — козел отпущения для обездоленных и безделушка для бесталанных и для аристократов. Я сам творец своей судьбы. Но в тот же миг мои мысли предали меня. Моя монета снова уплыла у меня из рук, а моя борьба за свободу еще не закончена. Возможно, боги действительно выбрали путь для меня, и я шел по нему, сам того не подозревая. Келтро, удача помогла мне пересечь пустыню и дала мне союзников, когда я больше всего в них нуждалась», — проворчала Нилит. Ее зеленые глаза стали пустыми, а взгляд устремился куда-то вдаль. «Со мной была женщина, дознаватель, но ее схватили до того, как ты прибыл. Лодочник, кочевники, призрак в теле сокола, хотя я и не знаю, где он сейчас. А теперь из теней появился еще и ты. Я научилась не крутить носом, выбирая спутников, но если ты хочешь бежать дальше, беги. Хотя помощь мне бы пригодилась». Она разжала стиснутые зубы. Я вгляделся в нее, внимательно следя за каждым подергиванием век, за каждым движением губ. «Вы в самом деле собираетесь освободить призрака Фарка? Вы — королевская особа, у которой есть пленник-император и все богатства дальних краев. Пойдете на такой шаг?» Нилит подошла ко мне, и я почувствовал, что она настроена решительно. «Всех до единого. И тебя, и меч. Всех. Кодекс — это яд и чума, и я не потерплю, чтобы он и дальше действовал в городе. Равновесие снова будет править миром, господин Базальт. Трон не достанется ни моей дочери, ни культу Сеша, и тогда этот их потоп, если он не выдуман, не будет нам угрожать. Так что и ты, и боги сможете спать спокойно». Это, возможно, были самые правдивые слова, которые я слышал в Араксе. Я немного подумал. В Нилит не было ни намека на двуличность. Ее рука не сжимала мое плечо, другая рука не собиралась выхватывать меч из ножен, если я откажусь. Она заметила, что я колеблюсь. «Решайся, Келтро Базальт, оставайся или уходи». «Но получу ли я за это свою монету?» Нилит убрала руку и повела меня обратно в загон. «Если я проверну это дело, замочный мастер, то то монета тебе уже не понадобится». Я потер подбородок. Решение казалось слишком легким, словно оно уже принято за меня. Я снова подумал об удаче, судьбе и о том, как сложно переплетаются их нити. Человек может прожить всю жизнь, не видя картину, которая сплетается из разноцветных нитей за его спиной. Он может считать себя личностью, которая сложилась в результате ряда случайностей, личностью, которой не управляет ничто, кроме ожесточенного трепыхания крыльев бабочки. Я всегда отвергал подобные мысли, ведь они лишают тебя возможности строить собственную жизнь. Я предпочитал самостоятельно выбирать путь, даже если выбранное направление оказывалось неправильным. В последнее время возможностей для выбора у меня было мало, и поэтому я принял решение сразу. Я последовал за Нилит. Полагаю, меч мне не вернут? Нет. Босые, светящиеся ноги, словно шепча, шуршали по белому, похожему на стекло мрамору. Алая одежда и свечение призраков окрашивали мрамор в темно-фиолетовый цвет. В покоях было так тихо, что даже движения призраков казались оглушительно громкими. За скрипящими дверьми пустые покои, роскошные и бесполезные. Кабинеты с чистыми свитками на полках, спальни разных цветов. Здесь ярко-желтая, там голубая, с нарисованными на стенах рыбами. Туалетные комнаты, в которых стояли столы с наваленными на них драгоценностями. Гостиные, обставленные мебелью из рога и слоновой кости, с множеством шелковых подушек. Во всех этих комнатах никого не было. Просвещенные сестры продолжали поиски. После боя Сизин стремительно покинул разгромленное убежище, и с тех пор о ней уже несколько часов не было вестей. Перед тем, как уйти, она приказала последователям Сеша найти ее мать. По ее словам, только так они могли доказать свою ценность для Сизин. Сектанты и императорские гвардейцы неохотно заключили перемирие, и в результате братья и сестры из церкви Сеши впервые за 20 лет получили право свободно ходить по небесной игле. «Ваше высочество», — сказала Лирия. Ее голос эхом разнесся по улью из мраморных комнат. Из соседней спальни донесся чей-то хрип. Сестры бросились туда. В спальне оказалась еще одна дверь, и она была приоткрыта. Лирия положила ладонь на ее край и толкнула. Спальня была залита кровью. Там, где крови не дали стечь в лужи, ее размазали по полу огромными кругами. То здесь, то там виднелись алые отпечатки ладоней, словно на нелепом рисунке, сделанном младенцем. Следы привели сестер к снежно-белым простыням. Их стащили на пол с огромной кровати, и теперь они превратились в смесь снежно-белых и красных лоскутов. Эта гора тряпок была усыпана перьями каштанового цвета, и в ее центре лежали два существа. Окровавленный сокол, шея которого была вывернута под жутким углом, и принцесса. Сизин лежала скрючившись, почти горизонтально, ее голова опиралась на гору ткани. Когда-то эта ткань, вероятно, была белой, но сейчас стала такой же красной, как и одежда Лирии. По горлу тянулись глубокие раны, ее нижняя губа была порвана надвое, нос рассечен посередине. Один глаз был полностью выцарапан, и от него остались одни ошметки. По окровавленной глазнице крест-накрест тянулись следы когтей, словно какой-то писец зачеркнул допущенную ошибку. Неповрежденная кожа, смуглая, как у всех аркийцев, приобрела сероватый оттенок. Второй глаз Сизин свирепо смотрел на сестер. Она сделала вдох, и воздух захрипел в ее горле. Она попыталась заговорить, но, похоже, не могла произносить все звуки. Из разрезанной губы снова потекла кровь. «Моя мать!» — донесся до сестер еле слышный прерывистый шепот. Лирия опустилась на колени рядом с будущей императрицей и посмотрела на нее. «Все доступные нам тела и души ищут ее. Если императрица Нелит добралась до города, мы ее найдем». «Я буду императрицей». Что-то попало Сизин в дыхательное горло, и из ее рта снова потекла кровь. «Я буду императрицей». Лирия посмотрела на сестру, на лице Ярдин застыло печальное выражение. «Разрешите, ваше высочество?» — спросила Лирия. Сизин снова свирепо взглянула на нее, но затем все-таки сняла руку с тряпок, которые прижимала к шее. «Проклятая птица!» Сизин вяло попыталась ударить труп сокола, но ее рука упала на простыню, и пальцы оставили на ткани три красных отметины. Лирия убрала тряпку, заставив принцессу зашипеть от боли, и увидела, сколько кожи и мяса вырвали когти. Неудивительно, что Сизин лежит в луже собственной крови. «Ваше высочество, весь этот обман скоро раскроется», — шепнула Лирия, наклоняясь к ней. «Больше никаких интриг». Сизин закрыла глаз и что-то булькнуло. Лирия кивнула, промокнула шею и подбородок принцессы в тех местах, где еще сочилась кровь. «У Аракса будет новая императрица. Это мы вам обещаем». Затем Лирия занялась губой Сизин, а когда принцесса захрипела от боли, Лирия успокаивающим жестом подложила ладонь ей под голову и ласково шепнула. «Только это будете не вы». На рот Сизин легла тряпка. Слабые руки вцепились в нее, потянули с головы капюшон. Лирия нажала сильнее, стиснула нос Сизин. Глаз принцессы широко раскрылся, яростно впился взглядом в Лирию. В конце концов, Сизин лишилась силы, задохнулась, ее глаз закатился, и Лирия позволила телу упасть на простыни. «Какой смелый поступок, просвещенные сестры!» — негромко произнес чей-то каркающий голос. Лирия и Ярдин выпрямились и посмотрели на сокола. Раздался треск, и его голова вернулась в нормальное положение. «Поистине дерзкий!» Просвещенные сестры переглянулись.